Мы вложили деньги и здоровье туда, куда не надо было. И только теперь узнали, что это суета, это напрасно. Да не просто напрасно, а топить трудно такой дом. А кто скажет? Никто не скажет, кроме Бога, который знает наперед все. Никто абсолютно не скажет. А как можно сказать? Они, мы шли нормально, они заботились о семье. Они хотели обеспечить детей всем необходимым. Разве это плохо? Но они не знали планов Божьих. Что у них будет все свое, а это им не надо. Это не врат. Мы же могли эти деньги потратить на другое, на более полезное. Сколько, наверное, было муж у людей? Сколько здоровья, сколько нервов потратили? Вы помните, в то время застойное, да еще раньше, как трудно было строиться? Все надо было достать. Теперь можно купить, а то надо было достать. И вообще мы знаем, что такое достать. Это значит не купишь. Это надо где-то что-то достать. Американцы никак не могли понять, что значит достать. Они жили в своей стране, там зашел в магазин, и что хочешь. Любой шуруп, любой гвоздь разных размеров, тебе упаковочки. Бери, пожалуйста. А у нас этого не было, надо было достать. Они, наверное, нас так и не поняли, что такое достать. Что такое достать? Ну, пошел, купил. Деньги купил. Деньги, может быть. Не, говорю, достать надо было. И деньги были, и не было покупать где. Потому не все всегда вот открыто так вот бывает, как у меня здесь. Потому, если хочешь действительно быть свободным, хочешь, чтобы не мучиться, зачем я это делал? Водительство Божие. Где Дух Господень, там свобода. И я не раз говорю на эту тему. По сути дела, я вас тоже веду в рабство. Но с одного рабства в другое. В рабство праведности. Под точное исполнение Слова Божия, которое здесь написано. И Павел сказал, образец ведения истины оно должно быть. Мы часто говорим, немножко. Но вы знаете, я напоминаю одну такую важную вещь, вообще не вещь, а такое важное понятие. Христос назвал себя дверью, помните? Дверь, ворота, наверное, это что-то похожее. Он есть дверь. Дверь имеет размеры. Вы согласны с этим? И белорусские вушаки ставятся по размеру дверей. Если вы их расширили, скажите, двери закроют. Вы поняли, что я говорю? Вот двери имеют размер. И учение Христово, он как дверь, он придерживает своего слова, не моего взгляда, не моего понятия. Это ноль для него. Он знает законы жизни. Он знает, что такое жизнь. Он один тонко все понимает. Я недавно, когда говорил, вспомнил один пример. Когда я работал на комбинате, я не очень такой большой человек был. И не особо это образование у меня большое. Ну что-то я мог. Мы, значит, работал, значит, слесарем. Сделал я один стенд. То есть снимали с машины редуктор сломанный. Я его на стенд ставил, там его раскручивал, испытывал под нагрузкой, после отдавал. Он мне был очень сложным, но он был и непростой. И когда, значит, кстати, он по Брестской области занял первое место, его рекомендовали в производство, но уже началась перестройка, и все это, я ушел с комбината, но дело не в этом. И когда я отдал это в Брест раз предложение, то вот эти высокообразованные люди, они несколько раз вызывали меня, чтобы я им пояснил, что я нарисовал. Там не было ошибок. Я мог не прочитать чертеж, что кто-то нарисовал, но сам от и до все нарисую, никто не подкопается. И подшипники, и обозначения, и размеры, и частоту поверхности, и так далее, и так далее, и так далее. Но не можем понять. Я им объясняю. Почему я был умнее их? Потому что я его делал. По образованию я не был выше их. Они больше меня знали, но я его сделал. Бог, который устроил нас. который создал законы жизни, законы свободы. Он, как никто другой, знает наше устройство и что нам надо. И что такое грех, что послужит ко вреду, а что послужит к пользе нашей, за что слава ему и благодарение. Говорит, я один знаю о вас намерение, помните? Во благо, чтобы дать вам будущую надежду. И никто другой так не подскажет. Так вот как раз то, когда мы нарушаем Слово Божие, когда вот эти двери и ворот, бушаки белорусские, раздвигаем, то двери уже не закрывают. То двери уже не закрывают. И тогда не Бог виноват, что нас достигает грех или что-то, а мы сами раздвинули, а мы сказали, а это ничего страшного. Вообще так делают. Вы когда-нибудь так говорили? А кто вы ко мне пристаете? Вообще так делают. Значит, что это не оправдание. Пусть все делают так. Но написано вот так. И Бог будет смотреть и судить вас, судить меня. Не потому, делал кто-то или не делал, а потому, что написано. Вы помните место Писания, которое говорит так, что я не буду вас судить. Вас будет судить слово, которое вы слышали в последний день. А я нет. Вот давайте понимать эти вещи. Когда мы расширяем себя, а нам часто бывает честно в Слове Божьем, правда? Очень честно. Почему? А причина в нас, в нашей греховной натуре. Не в том, что Бог создал нам честноту. Вот его честнота – это настоящая свобода. Когда мы поступаем так, как он сказал, никакой грех над нуляне нет. Мы свободны. Вы, наверное, знаете, что такое, когда... Ну, наверное, вы в колхозе не работали, может, работали в прошлое время. Но я знаю по примеру других. Картошку часто воровали, потому что не платили. Наберут карманы картошки и идет. Как только бригадир нагрызнул эти пальцы, уже страшно стало. Потому что в кармане есть что-то. А вдруг он придет и проверит. А когда свободный, да хоть генерал, хоть председатель, идет спокойно, у него ничего нету. Вы меня поняли, вот это, вот, на что я сказал? Тогда нечего и бояться. А коли есть что-то не то, что надо, тогда всего боится. Говорит, нечестиво бежит даже тогда, когда за ним никто не гонится. И вы это знаете? Если ты не виноват, то ты ничего бояться не будешь. А если есть где-то что-то, конечно, будешь бояться. И это естественно, потому что грех. За грех есть осуждение. Если то перед Богом, то Бог будет судить. Если то государство, государство боишься, потому что не свободен. Потому что есть нечто запинающее. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня были свободны. А я надеюсь, что вы поняли, что такое свобода настоящая. Это не самоуправство. Это не исполнение своих желаний, что хочу. А почему нельзя «я хочу»? Ты, может, меня убить хочешь? И такое может быть. Так что это нормально. Это говорит о том, что не в порядке. Мало ли чего я хочу. Но я должен хотеть то, что написано в Писании. И я должен быть именно доволен тем, что я делаю. И вот Павел где-то говорит. Сейчас я почитаю. Я обещал много не говорить. Но я вроде много что не говорил еще. Послание к римлянам, 6 глава, 16-23 стихи. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности, но там и там раб. Благодарение Богу, что вы... бывши прежде рабами греха. Вот тут есть одна деталь очень важная. От сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи. И так далее, я уже не читаю. Вот здесь я одно важное уточнение даю. От сердца стали послушны. Есть люди послушные от страха наказания. От страха наказания послушные. Потому что буду наказан. И это уже хорошо. Есть много людей, которые и на это не смотрят. И на это не смотрят. Лишь бы только кто не узнал. Но здесь это уже шаг вперед. Когда мы знаем, что так нельзя и не делаем. Но это не от сердца. И Писание говорит, что это не совсем нормально. Потому что это уже дело не наше, наша правильность, а дело закона. И вы помните, апостол Павел к Римлянам написал. Он писал так, что делами закона не оправдается никакая плоть. Закон никогда не призывал к греху, как многие проповедуют сегодня. Это речь о грехе, ни о каком грехе не идет речь. Закон всегда был против греха. Он предъявлял претензии к греху, говорил о наказании. Но если я сегодня исполняю Слово Божие только потому, что это закон требует, сегодня Слово Божие, Бог не оставил нас без ничего. Закон Моисеев отменен, но взамен дано учение Христово, так? Устранил закон заповеди, чем? Учением. И между прочим, еще немножко остановиться. Апостол Павел говорит, что учение – это не просто предложение, чтобы мы сегодня подумали, хотим – будем принимать, хотим – не будем принимать. Это неправильно. Это не так. И вы помните, когда исследуем послание к Фессалоникийцам, кажется, 4 глава, 1 послание, 2 стих, точно не помню, могу ошибиться. Я уже как-то давновато его читал. Но там Павел пишет интересную вещь. Он говорит так. Вы помните, Фессалоникийцы, какие мы вам дали заповеди от Господа? И дальше перечисляет, что вы воздерживались от блуда, что вы со своим братом не поступали корыстолюбиво. И продолжает 4 главу 5, он где-то 26 или 27 заповедей имеет. В том числе непрестанно молитесь, за все благодарите. То заповеди. Всегда радуйтесь. Это не предложение просто, а ты как хочешь. То заповедь. Мы-то привыкли заповедь, это 10 сословий Моисеева. 10 заповедей. А Павел говорит, это тоже заповеди. Да притом на более высоком уровне, чем все были. И он ни в одном месте говорит о том, что Слово Божие это заповеди. Вы помните, он учил, а как должны действовать духовные дары? Послание к Коринфянам. Вот так. Один просит, второй молчит. Так далее. Потом говорит, вы разумеете, что я вам говорю? Что я вам пишу? Ибо я вам пишу заповеди Господни. Да не мои, говорит, а заповеди Господни. Павел очень искренен. Очень честен. И когда мы его послание читаем, то мы находим, может, это я, Павел, вам говорю, помните? А это уже не я говорю, это Господь говорит. Я вот так повелеваю, а вдруг если говорит, а вот уже не повеление, это я вам даю совет. Он никогда то, что не от Господа напрямую, он никогда не называл заповедь. Он говорит, совет даю, можете так, это совет. Вот по совету вот это лучше. Можете выбирать лучшее, хорошее. А вот это вот, а это заповеди Господни. И тут никакого пересмотра не может быть. Я бы очень хотел, чтобы мы к Слову Божию подходили более серьезно и с большей ответственностью. Потому что, если мы его нарушаем, уже эта дверь не закрывает нас. Это должно быть от сердца. Две разные вещи. Под влиянием закона. И когда люди под влиянием закона или под влиянием учения исполняют Слово Божие, то Господь говорит тогда, это не твоя заслуга совершенно, это заслуга закона, это дело закона. А я хочу, чтобы было дело твоего сердца, и ты ставь разницу. Вот то, что ты... Да, хочу просто дополнить еще кое-что уточнение сделать. Есть время борьбы между плотью и духом. Когда Щепце треба от одно, а плод треба от другое. То я уже не подвожу это к тому, то к щепцу относится, это борьба. И если вы в этой борьбе одерживаете победу, то это сердце ваше подсказало. Но когда вы делаете, но считаете, могло бы, можно было бы, нет, зачем это надо, тогда это уже беда. Вы меня поняли хорошо, чтобы не запутать вас в этих рассуждениях. Вот есть люди, которые делают грех и считают, что это нормально. Они не собираются каяться даже в этом. Но из-за людей делают вот так. Это уже не от сердца. А Бог смотрит на сердце наше. И я вспоминаю часто два примера, что приведу. Мы будем молиться, будем все благодарить Господа. И будем стараться быть в свободе. Понимать правильно, что такое свобода. И кто является свободным. А правильное понимание свободы, это свобода дать действию Духу Святому работать. Я связываю все это в одну цепь. Потому что Дух Святой, который Бог дал нам, когда мы делаем неправильно, он огорчается и он не работает. Это очень чувствительная личность. Вы меня хорошо слышите, что я сказал? Он не оставляет. Вот как у вас часто бывает. Скажет ему что-нибудь резкое, то вы с дому не уходите, а уже вам разговаривать с ним не хочется. Бывает так? Бывает. Ну да, все, но уже не так. Вы уже и делаете вот так. Потому что руки, говорят, отбил или еще что-нибудь. Но не отбил кулаками, а словами. Живом не хочется. А то если мы чувствительные на неправильные поступки реагируем так, то Дух Святой очень чувствителен. Неправильная мысль, неправильное отношение, и все, он не будет работать. И мы сейчас говорим, ну как так? Ну мы же имеем Бог, Дух и все, а почему не будет? А вот потому, что он мучается в сердце, он не имеет свободы. А он хочет быть свободным. И тогда он выражает себя и свое могущество. И я вспоминаю одного из наших братьев, это таких два ярких примера, всегда говорю, это бывший бандит, уголовник, покаялся, искренне покаялся. Правда, потом проблемы, ну как у всех людей, они бывают.